Шестая глава. Мин растирал освобожденное запястье, на котором в нескольких местах от ранее безуспешных попыток выбраться из наручников запеклась кровь. Куда Громилу увел Лайта? Это был первый вопрос, который он задал после относительно обретенной свободы. «Будь осторожен с Макао, он славный, но нервный и крайне предан делу», — лаская пальцами его лицо с улыбкой психопатки, ответила Нана. Мин мигом решил при первой возможности избавиться от нее, ведь она точно свихнулась, если думает, что он свяжет с ней свою жизнь после всего случившегося. «Макао — не его настоящее имя, так ведь?» — спросил он, стремясь отвлечь Нану от выражения неприязни на собственном лице. «Любые сведения будут ценны, когда появится возможность расплатиться за насильственное вмешательство в его жизнь. Хотя пару недель назад, да даже вчера, он считал, что это Лайт бесцеремонно влез в его жизнь. Однако планы Наны не шли ни в какое сравнение с внезапным соседом. Мин лишь из-за собственных капризов и параноидальных опасений полагал, что Лайт приехал в особняк с целью нарушить его покой. А ведь тот просто хотел спокойно доучиться и получить диплом. Нана же, напротив, возомнила себя вправе посягать на его жизнь по-настоящему. Мин не собирался позволить ей этого. Он, возможно, и сам поступал неправильно, обижал девушек, попавших в оборот игры Мары. Но Нана избавила его от малейших мук совести на ее счет. Он не будет убиваться из-за той, кто наверняка наделала больше сумасшествий, чем можно в принципе вообразить. Он начинал в Макао, но 10 лет назад сбежал оттуда после организации поджога казино, в котором работал. После этого нелегально оказался в Америке и скитался по городам, пока однажды на него не наткнулся. Мой отец. Местно было проще называть его Макао, чем выговаривать непроизносимое для них азиатское имя. А настоящим они и вовсе не интересовались. Я уж точно. Правдивость ее слов вызывала сомнения, ведь Нана была хитра. А теперь она давала ему информацию, которую можно использовать против нее. Либо она и вправду слишком надменна, либо действительно безумна. Мин верил и в то, и в другое. Второе казалось ему более реалистичным, учитывая всю ситуацию, но не стоило забывать и о чувстве превосходства, которым Нана упивалась. Она не позволяла себе думать, что кто-то способен обыграть ее, и считала, что вправе командовать и использовать для достижения целей даже тех, кто в чем-то превосходит ее саму. Отчасти так себя вела и Мара. «И ваша семья не боится связываться с человеком, который поджег бизнес прошлого босса? Фу, такие, как он, умеют лишь выполнять приказы. Они созданы для этого, пусть порой и бунтуют. К таким главное найти подход, и тогда они станут полезны. Ведь и самые опасные породы собак поддаются дрессировке. А люди еще проще. Собак». Она демонстрировала убежденность в каждом сказанном слове. «Ты так и не ответила на вопрос». «Где Лайт?» Мин не сдавался, а губы девушки выгнулись в легком раздражении. «Наверное, Макао отвел его в дальнюю комнату, хотя не понимаю, почему мы снова о нем говорим. Лучше уедем отсюда сейчас же, а я потом прикажу забрать мальчишку». «Он не мальчишка, он старше меня», — непроизвольно исправил он. Мину не понравилось, как пренебрежительно она отозвалась о Лайте, хотя он и сам никогда не выказывал тому и доли уважения по старшинству. Однако ее презрительная надменность сейчас искрила особенно ярко и заглушала собой все те стороны, которые ранее ему импонировали в ней. «Неважно», — отмахнулась она. «Как насчет шампанского в честь нашей помолвки?» Она хотела обвить его шею руками, но он отодвинулся и крепко взял ее за плечи. «Повторю, мы уедем только вместе с этим парнем. Мне нужно поговорить с ним и предупредить, чтобы после нашего возвращения все прошло так, как ты того желаешь», — соврал он. На деле же Мин стремился убедиться, что Лайт в порядке, и рассказать тому обо всей ситуации и возможных исходах. «Ладно, как хочешь». Его спесивая смелость нравилась Нане, так что она уступила на сей раз. Они вышли из помещения, и Нана повела его к выходу. Мин старался рассмотреть как можно больше и заметил перед главной дверью заброшенного склада стол и двух похитителей, игравших в карты. Мужчины поспешно встали, когда увидели Нану, и поклонились ей. Да, она хорошо выдрессировала своих псов. Похоже, ее отец умел выбирать рабочую силу, а она — контролировать ее. Нана скучающим движением махнула головорезом, и они повернули в прилегающую справа часть помещения, где он увидел Макао, который чистил пистолет. Мин сглотнул, нужно быть осторожным, предельно осторожным. Когда Громила их заметил, то тут же прервал свое занятие и спрятал оружие за пояс. «Где он?» — спросила девушка, и Макао указал на небольшую комнату позади себя. Нана уже собиралась открыть дверь, когда он перехватил ее руку. «Я сам поговорю с ним», а затем выдавил через силу. «Пожалуйста, так будет лучше». Он решил играть до конца, поэтому притянул ее к себе для поцелуя, тем самым доказывая свои намерения. Мин умел целоваться и сейчас использовал отточенные навыки особенно тщательно, хотя обычно не прилагал для этого особых усилий. Он достиг успеха, ибо почувствовал, как она начала таять в его руках, и пришлось крепче обхватить ее за талию. «Макао, скажи остальным приготовить машину». Мин понял по голосу Наны, что та трепетала, и надеялся, это заставит ее потерять бдительность хотя бы на какое-то время. «А затем возвращайся, но не вмешивайся». Исполнитель из-под лобья глянул в его сторону, прежде чем последовать приказу. Нана снова обратилась к нему. «Только быстрее, ты знаешь, я не люблю ждать». Решив не терять больше ни секунды, он прошел внутрь и облегченно выдохнул, когда увидел Лайта, хоть и связанного на стуле. «Мин!» — воскликнул тот с надрывом. Им редко доводилось слышать, чтобы кто-то произносил его имя с такой надеждой. Обычно оно было приправлено похотью, надменностью или язвительностью, с долей сарказма или его любимой специей — разочарованием, которую не скупился добавлять отец, обращаясь к нему. «Она тебя отпустила? У нас мало времени, слушай внимательно», — прошептал он. «Она не в своем уме и сначала уверяла, что хочет отомстить мне, а теперь отпустила, так как внезапно решила, что мы с ней должны обручиться, и хочет прямо сейчас объявить об этом моему отцу». Глаза Лайта расширились. «Мне пришлось согласиться, другого выбора нет, если мы хотим выбраться. Я сказал, что разберусь с тобой и объясню, что ты должен молчать обо всем произошедшем. Но от Наны нужно избавиться. Я ни за что не позволю этой безумной пролезть в мою жизнь, и уж тем более не доверюсь ее обещаниям. Она на самом деле может причинить нам вред? Лично нет. А вот ее люди определенно». Мин тут же вспомнил то, как Нана сравнивал людей с дрессированными псами и Макао, чистящего пистолет. «Я договорился, чтобы мы вернулись назад вместе. Она согласилась, но я ей не верю». Несмотря на купленную свободу, он предпочел бы выбраться из этой передряги не так. И Лайт словно думал о том же, вдруг сказал: «Пока я сидел здесь, у меня появилась идея. Не знаю, насколько это осуществимо, но раз она тебя освободила, попытаться можно». Шагов подручных Наны за дверью по-прежнему не было слышно, поэтому Мин кивнул и добавил, что у них мало времени. «У меня в кармане джинсов лекарство. Его нужно принимать каждый день, так что я всегда таскаю с собой сразу несколько дополнительных таблеток, на случай, если забуду положить в сумку пузырек. Так вот, в него входит бензодиазепин. Если таблетки принять без прямого назначения, они подействуют как сильное снотворное. Однажды мой знакомый по ошибке перепутал их с витаминами и после нескольких штук заснул мертвым сном на пару часов. Но все обошлось, один ошибочный прием не наносит серьезного вреда. Но даже если я подсыплю их Нане, как нам избавиться от похитителей?» — спросил он, задумавшись о предложенном варианте. «Затея рискованная. Вдруг таблетки не подействуют? Хотя вряд ли докторишка подал бы идею, в которой был сам не уверен. Прямо сейчас их жизни висели на волоске, а это хоть какой-то шанс на спасение. И все же Мин не привык действовать вслепую, а предпочитал заранее просчитывать шаги и исход. Я попробую отвлечь их, когда они будут выводить меня отсюда. Ты сказал, нас отвезут обратно? А в такую жару без воды не выжить. Так что найди бутылки и добавь лекарства, только обязательно убедись, что они выпьют достаточно перед тем, как сесть в машину». Все выглядело просто на словах, но куда сложнее на деле. Но он решил рискнуть. Да и Лайту эта сомнительная идея, похоже, нравилась куда больше шатких обещаний Наны. «Ладно, давай попробуем». Мину пришлось самому лезть в карман джинсов Лайта, что само по себе неловко, однако в данной ситуации было явно не до стеснения и соблюдения приличий. Их призрачная надежда на спасение заставила его облапать привязанного к стулу парня куда сильнее, чем хотелось бы. «Что здесь происходит?» Они с головой погрузились в поиск таблеток, оттого на секунду утратили бдительность и перестали следить за шумом за дверью. А Макао успел вернуться и, похоже, услышав подозрительные звуки, решил их проверить. Мин ответил первое, что пришло на ум. «Я хочу развязать веревки, они слишком сильно сдавили его руки, а у него остались раны после наручников». «Такого приказа не было. Мы уезжаем отсюда, и лучше бы его уже освободить. Мы уже договорились с Наной, и раз ты работаешь на нее, должен знать об этом». Мин старался не выдать страха, хотя мысли о пистолете, который успел увидеть, не покидали голову. Нужно показать, что он больше не пленник, но в то же время не злить попусту, вызвав тем самым лишние подозрения. Вдобавок, совсем недавно его опрометчивая смелость стоила ему сломанного, скорее всего, носа. «Госпожа говорила лишь о тебе. Этот останется связанным». До него долетел шепот Лайта, тот сказал, что потерпит. Да, нужно действовать, а не тратить время. Поэтому Мин тут же вылетел из помещения и увидел, что стол, за которым ранее сидели двое других мужчин, теперь пустует. И по счастливой случайности на нем стояла недопитая ими бутылка. Сейчас или никогда? Мин не знал точной требуемой дозировки и природу жидкости, в которую намеревался подмешать лекарство. Из-за адреналина все чувства притупились. Он словно со стороны наблюдал за тем, как руки открывают крышку, достают несколько таблеток из кармана, а затем бросают в бутылку, закрывают ее и яростно трясут. Нервы мешали даже распознать запах из горлышка, но все же он заметил, что несколько белых кружочков наконец растворились на дне. Он поставил бутылку на прежнее место и вышел в приоткрытую дверь на улицу. Похоже, они действительно посреди какой-то пустоши. «Ты так долго...» Раздался капризный голос Наны, стоявшей около одной из двух машин. Второй был уже знакомый фургон. «Твой верный пес не позволил мне развязать Лайта», — сообщил он, придерживаясь уже придуманной для Макао версии. «Это в целях предосторожности, милый? Вдруг ты решишь меня обмануть? Если тебе так важна жизнь этого, сдержи обещание и веди себя хорошо, когда мы сообщим твоему отцу, а после моим родителям, счастливую новость». Мина так и подмывала съязвить в ответ. Он еле сдержался. «На какой машине мы поедем?» «Разумеется, на моей. Нас повезет Макао, а в фургоне остальные. Они присмотрят за мальчишкой». Мин рассчитывал не на это. «Мы должны уехать вместе. Так и случится. Но ты будешь в одной машине, а он в другой. Я хочу побыть с тобой наедине и обсудить, какую историю лучше рассказать твоему отцу, раз у него сложный характер. А вот твое лицо... Может, скажешь, что защищал мою честь?» «Я хочу пить». Мин решил сразу получить то, что могло подарить им с Лайтом шанс на спасение. «В машине есть вода, и не только...» Нана ухмыльнулась. Когда Мин оказался в салоне, первым делом нажал кнопку мини-бара между сиденьями. Стоило только механизму сработать, как девушка тут же последовала за ним, поэтому Мин торопливо схватил бутылку воды и сделал глоток. Нужно выиграть всего пару секунд, чтобы бросить туда таблетки. Любой ценой. Нана же взяла из бара шампанское, стоявшее по соседству, и с улыбкой предложила. «Начнем отмечать? Прямо сейчас?» Подействует ли лекарство в сочетании с алкоголем? Неясно. Мин знал, в большинстве случаев смешивать их противопоказано. Но ему опять не оставалось ничего, кроме как рискнуть. Слишком много рисков для одного дня, слишком. Он кивнул, и Нана достала из отделения ниже два бокала. Тем временем он в окне разглядел, как двое мужчин тоже вышли из здания. Один из них вел связанного Лайта, а другой шагал рядом, а затем открыл двери фургона и грубо затолкнул пленника внутрь, параллельно делая глоток из заветной бутылки с подсыпанными таблетками. Итак... Как минимум, с одним бандитом план должен сработать. Но был еще и другой. Невыносимая жара, от которой спасала лишь вода, давала Мину надежду, что собачонка Наны не выпьет все в одиночку и поделится с товарищем. Каждый сценарий предстоящего развития событий опасен для них с Лайтом. Мин это понимал. Пусть даже он и усыпит Нану, что насчет самого опасного типа Макао. Если тот увидит, что его госпожа резко отключилась, ничего не помешает пристрелить ее возлюбленного прямо на месте. Хотя Мин продолжал думать, что эффект неожиданности все еще его главный козырь. Но его охватили сомнения. Может, стоит просто вернуться домой с Наной? Он придумает, как выпутаться, ведь в плане девушки ужасно много промахов. Как вообще она планирует контролировать его после их возвращения? Макао уже с приставленной к голове пушкой не будет ходить за ним по Бангкоку. Однако идти на попятную поздно. Похитители уже залезли в фургон. Если он ничего не предпримет, то навлечет на себя подозрения. «Ты меня слышишь?» Очнувшись от раздумий, Мин увидел, что Нана уже достала бокалы и обиженно ждала, когда он откроет для них шампанское, и окончательно понял: отступать поздно. «До дна!» Проигнорировав ее недовольный взгляд, он с изысканным умением открыл шампанское и разлил его по бокалам. Но прежде чем отдать один Нане, левой рукой увлек ее в поцелуй, а правой проворно вытащил оставшиеся таблетки и бросил в один из бокалов. Когда он отпрянул от нее, Нана притворно злясь проворковала: «Целуются после брудершафта, а не перед ним. Ты сама хотела нарушать правила и писать историю по-своему?» Такой ответ польстил ее чванливой натуре, и она выпила содержимое бокала до дна. Таблетки в нем успели раствориться, не оставив после себя и следа. Мин не знал, когда именно побочный эффект проявит себя, но теперь его главной целью стал Макао, как раз севший на водительское место. С ним придется справляться своими силами. Мин не был физически слаб, следил за своей формой, но перед глазами до сих пор стоял пистолет. Одно дело драка, другое — настоящее огнестрельное оружие. Поэтому он надеялся, что если Громила лишится возможности воспользоваться им, будет шанс одолеть его в рукопашную. Поэтому от пистолета следовало избавиться в первую очередь. Когда фургон тронулся, а за ним и их автомобиль, Мину начало казаться, что каждая минута дороги тянется вечность. Тело было напряжено до предела, и все, что он мог, — это кивать на болтовню Наны, которую улавливал лишь отдаленно. Его мобильник, по всей видимости, остался в собственной машине, а наручных часов он в тот день не надел, так что понятия не имел, сколько времени они уже в пути, и только сейчас заметил, что небо стало постепенно окрашиваться оттенками сумерек. Ночь не облегчит им побег, хотя это будет уже не так важно, если их план не сработает. «Сколько нам еще ехать?» — выдавил из себя Мин, надеясь хоть как-то держать ситуацию под контролем. «Достаточно долго. Пришлось увести тебя подальше. Мы хотя бы в Таиланде. С родиной тебя не стало разлучать, милый, но когда поедем знакомиться с моей семьей, придется ее ненадолго покинуть». Если бы Мин до сих пор держал бокал в руке, тот бы, скорее всего, треснул от силы, с которой он сжал кулак. Прошло еще несколько минут, и Макао впервые за всю поездку подал голос. «Что они творят?» Сердце ухнуло. Он понял, начинается. Фургон впереди немного запетлял, будто его водитель был пьян. Мин понятия не имел, связан ли Лайт до сих пор или нет, если у бандитов, сидящих в машине, оружие, и выпили ли они оба из бутылки. Может, он сейчас станет виновником смерти троих людей. Но временно укоры и ужасающие предположения отсутствовало. Мин заметил, как Нана провела пальцами по лбу и непрерывно заморгала, а через мгновение ее вторая рука, которой она всю поездку трогала его бедро, безвольно повисла. Девушка отключилась. Мака уже тем временем вовсю поглотила происходящее на дороге. Фургон съехал с трассы и врезался в дерево. Мин вспомнил, что ранее Макао спрятал пистолет сзади за пояс, а значит, оружие все еще там. Головорез ничего не доставал, когда садился за руль. Оставлять столь опасные улики на складе глупо. Вот он, заветный шанс без права на ошибку. Поэтому, когда мужчина обернулся в полоборота и взглянул на Нану, Мин приподнялся и со всей мощи заехал тому по лицу. Неожиданность удара оглушила водителя, который, начав терять управление, попытался удержать руль, чтобы их автомобиль не повторил судьбу фургона. Но тот уже остался позади. Мин двинулся на мужчину, обхватил его шею одной рукой и сдавил, что есть силы, перекрыв доступ к кислороду. Другой же рыскал в поисках пистолета. Макао сопротивлялся, но вернуть управление машиной и освободиться от хватки переполненного адреналином парня — трудная задача. Он не переставал бороться, поэтому Мину не сразу удалось ухватиться за холодный металл рукоятки. Но когда пистолет все же оказался в его руках, Мин без промедления приставил его к виску Макао, положил палец на курок и приказал: «Останавливай машину». Он не рассчитывал, что подобный тип мигом его послушается. Да и прощаться с жизнью в автомобильной аварии не хотел, так что ждал, когда тот хоть немного сбавит скорость. «Маленький щенок, да я тебя...» Но прежде чем Макао договорил, Мин, собрав всю свою решимость и переправив ее в руки, мощно ударил бандита в висок тупым основанием рукоятки пистолета. Головорез отключился, его руки отпустили руль. У Мина не было достаточно времени, чтобы перепрыгнуть вперед и взять контроль над машиной, поэтому та въехала в дорожный знак. Когда он понял, что сейчас произойдет, успел только прикрыть голову руками и согнуться, спрятавшись за передним сиденьем. Спустя несколько мгновений, ощутив легкое головокружение, он открыл глаза и осмотрелся. Макао, без сознания, с разбитой головой, перевалился вперед, а рядом с Мином, скатившись вниз, лежала Нана. Охваченный нереальностью происходящего, он все же дотронулся до девушки и проверил пульс. Медленное, но уверенное сердцебиение прощупывалось. Живая. Он выбрался из салона машины, держа в руках пистолет, а после вынес оттуда Нану и положил ее чуть поодаль от трассы. Он не желал становиться убийцей, лишь выбраться отсюда. Затем Мин оглянулся и понял, что фургон остался далеко позади, хотя его очертания еще удавалось различить. Он ринулся к нему, насколько позволяло состояние, хотя ноги плохо слушались. Мин не знал, что его там ждет, поэтому инстинктивно обхватил пистолет еще крепче. Приблизившись к фургону, он не увидел никого, из-за затонированного стекла не удавалось что-либо различить. Из машины шел дым, и Мин боялся, что она взорвется, поэтому поскорее пытался открыть пассажирскую дверь, но та оказалась заблокирована изнутри. «Лайт, ты меня слышишь?» Он приложил ухо к двери и услышал какие-то телодвижения. После нескольких ударов ногой ручка так и не поддалась, и только тогда Мин вспомнил о пистолете, что по-прежнему сжимал в руке. Когда-то давно ему довелось пострелять из ружья в тире во время очередной порции прожигания жизни, поэтому он примерно представлял, что делать. Мин навел дуло на ручку двери и, прицелившись, спустил курок. Уши заложило, а руку свело от мощности отдачи, но он все же прострелил автомобильный замок и дрожащей рукой открыл дверь. Оказавшись в салоне, Мин увидел, что один из похитителей валяется без сознания на водительском месте, а другой, будучи также в отключке, сзади на пассажирском, придавливает своим телом Лайта. Внезапно послышался знакомый голос: «Убери его с меня!» Собрав последние силы, Мин скатил тяжелое тело в сторону. Руки Лайта уже не были связаны, похоже, тому удалось избавиться от пут во время борьбы с одним из мужчин, пока те оба окончательно не вырубились и фургон не съехал с трассы. Он помог Лайту выбраться. Теперь они вдвоем были на свободе, но им все равно могла угрожать опасность. «Нужно бежать», — отрезал Мин, схватив парня за плечо. «А та девушка? Она в порядке. Я проверил пульс и на всякий случай вынес ее из машины». Он знал, что им нельзя колебаться. Нужно добраться до Бангкока во что бы то ни стало, хотя это казалось весьма затруднительным, ибо сейчас они находились черт знает где. «Телефон!» озарило внезапно Лайта. Мин не успел опомниться, как Лайт уже вовсю рыскал по карманам лежавшего ранее на нем мужчины. Спустя несколько мгновений тот нашел, что искал. «Работает?» «Да, но сети нет. Блять!» Не выдержав больше, закричал Мин, затем впился пальцами в волосы и сжал зубы до боли. «Неважно, бери его с собой и пошли. Не хватало еще, чтобы они очнулись и поймали нас. Мы еще достаточно далеко от Бангкока, так что пешком обратный путь займет целую вечность. Нужно убраться с этой трассы и найти другую. Вдруг мы поймаем сеть, а еще лучше машину», — размышлял Лайт. Весь следующий час, пыхтя и изнывая от усталости и боли, они пробирались через лес. Вскоре уже стемнело, а они все брели по удушливой затихшей глуши, прерываясь лишь на регулярные попытки проверить, не появился ли на телефоне сигнал. Пистолет Мин не осмеливался выбросить, пока их безопасность под сомнением, а Лайт с ним и не спорил. Однако они понятия не имели, в правильном ли направлении двигаются. «Я больше не могу идти», — и нарушил тишину Лайт спустя приблизительно еще час. После пережитого за последние сутки сдавали уже не только их нервы, но вдобавок и тело. Мин ощущал себя побитой собакой, и лишь злость заставляла двигаться дальше. Но, услышав слова Лайта, наконец позволил себе остановиться. Он тоже чувствовал, что еще чуть-чуть и рухнет на месте. «Я не могу», — вынужденно признал он и, оглядевшись, стал искать место для привала. Они прошли еще небольшое расстояние и увидели дорожный знак, который указывал на то, что трасса где-то поблизости. Но поскольку вокруг все равно царила абсолютная темень, они устроились под ближайшим деревом. Мин даже подумать не мог, что сможет заснуть на земле в такую адскую жару, однако именно так и произошло. Правда, он периодически просыпался, тело нещадно сообщало, что он не ел. Сколько? Сутки? Или больше? Тем не менее, мучительную ночь все-таки удалось пережить. Мин вновь проснулся уже утром и застонал от боли в пояснице. Свет резко ударил в глаза, рядом послышались чьи-то шаги. Он встрепенулся, однако увидел лишь Лайта, который с телефоном в руке наворачивал круги. Заметив его пробуждение, тот остановился. «Мобильник скоро умрет, а связи так и нет». Мин протер глаза и провел рукой по волосам, пытаясь прийти в себя. Он осознал, приход нового дня означал, что их злоключения им не приснились. Это в самом деле явь. Они еще не дома. Я надеялся, что это ночной кошмар. Я тоже. Мин еще раз представил, как бы справился со всем этим ужасом в одиночку. Без Лайта, скорее всего, он бы не пошел на такие крайние меры и вернулся бы в Бангкок с Наной. И все же он в любом случае не согласился бы на ее предложение. Их путь продолжился. При свете дня Мин шел куда лучше, хотя сил после сна отнюдь не прибавилось. Привал посреди леса на голодный желудок — не самый действенный способ восстановить энергию. Да и тишина за городом ощущалась какой-то другой, сжатой, закупоренной. «Чувствую себя героем шоу про выживание», — тяжело дыша произнес Лайт. «Я еще не отошел от вчерашнего боевика. Да уж, не на такие развлечения я рассчитывал, когда принял приглашение твоего отца». Мин устало нахмурился, но, посмотрев на Лайта, понял, что тот утрирует. «Я предупреждал, что переезд к нам — плохая идея», — заметил он. «Когда все это кончится...» Лайт обвел руками воздух. «Я что-нибудь придумаю. Может, останусь у друга. Он раньше предлагал, но живет с семьей в небольшой квартирке, и мне не хотелось стеснить их. А Кхун Равид так настаивал. Сказал, что в его большом доме лишь он, его сын и экономка, так что я вас не потревожу. Я не подумал, что мой переезд доставит проблем не из-за размера жилплощади, а из-за вмешательства другого рода». Если бы Мин услышал эти слова до похищения, то воспринял бы их как попытку надавить на жалость. А теперь вспомнил, как Лайт ощетинился на обвинение в воровстве бумажника и осознал, что тот не лишен гордости. «Как отец и говорил, особняк слишком большой для нас троих. При желании я мог бы тебя там даже не заметить. Но ты был странно дружелюбен и постоянно пытался идти на контакт, что действовало на нервы. Решился он на ответную откровенность. Да и во время пути заняться больше было нечем. Я просто старался быть приветливым. Ты хотел, чтобы я оказался засранцем?» «Да». «Прости, но эту роль забрал ты». Мин оценил словесный удар. Кто бы мог подумать, что он сможет общаться с этим докторишкой, как с Бестом или Марой. Хотя последнее лучше сейчас не вспоминать. Спустя мгновение они одновременно услышали отдаленный шум. Звук, который заставил затаить дыхание и наполнить их сердца надеждой. Звук проезжающего автомобиля. Мин и Лайт побежали вперед, и через несколько минут их взору открылась автомобильная дорога. В потрепанной грязной одежде и побитом виде они выглядели крайне подозрительно. Оттого несколько машин проехали мимо. Но все же их переполняла возникшая в душе надежда. Им казалось, что они практически спасены. Через 10 минут небольшой грузовик все же остановился. Мин и Лайт убедились, что за рулем не сидит пес из наненной шайки, и что внешний вид водителя внушает доверие, и только тогда с облегчением выдохнули. Мужчина же открыл дверь и с понимающей улыбкой спросил, что парни попали в неприятности. «Спасибо, что остановились. Вы не могли бы подбросить нас до Бангкока? У нас нет с собой денег, но мы обязательно заплатим вам, когда вернемся в город. Нас... Лайт осекся и с осторожностью взглянул на Мина. «Ограбили и угнали машину». Мин наконец уяснила, что Лайт умеет хранить секреты и, судя по всему, ничего не скажет даже отцу, если попросить. Однако только через отца можно окончательно уладить дело с Наной, отослать ее обратно в Америку. Навсегда. «Мне как раз по пути, в кабине поместится только один, так что если хотите сесть вдвоем, можете устроиться в багажном отсеке. Он заполнен ящиками с овощами, но для вас места хватит». Мысленно Мин содрогнулся, ему не хотелось вновь оказаться в замкнутом пространстве. Он отчаянно мечтал сейчас об удобствах, однако почему-то ответил: «Спасибо, мы сядем сзади». Всю свою жизнь Мин привык быть один. Всегда куда проще отгородиться от других, будь ты сам по себе или в компании людей, чем стремиться наладить контакт. Однако сейчас перспектива разделиться порождала в душе ужас. Мин надеялся, что это лишь последствия пережитого шока, и, вернувшись домой, странное ощущение угаснет, потому что желание оставаться рядом с Лайтом не вписывалось в рамки привычной жизни. Но, кажется, бывают ситуации, пережив которые нельзя вернуться к прежнему. Люди не меняются, а вот отношение одних к другим вполне вероятно.